Это был самый быстрый из пяти. Если я позволю им окружить меня, я погибну. Нин яростно защищался от всех атак, используя оружие Дао для блокировки. Он также перенаправил некоторые из своих атак, сделав так, чтобы три ветряных зверя мешали атакам друг друга. Вот оно. Нин увидел яркое отверстие над собой. Нужно выбираться. Нин уже мог видеть четвертого ветряного зверя, невероятно быстро летящего к нему. Бум. Нин преднамеренно позволил поразить себя ударом когтя. Вжух. Он заимствовал силу удара, позволившую ему взметнуться вверх за пределы ямы. Эр-эр-эр-эр-эр. Фуи, ты не только не смог его убить, но и мне помешал. Ты идиот. Он даже со мной почти справился. Ты был бесполезен. Вы оба заткнитесь. Все вы трое, идиоты, заткнитесь. Издал рев четвертый ветряной зверь, заставив остальных троих замолчать. Четыре ветряных зверя смотрели вверх. Гнев и страх горел в их темно-желтых глазах. Они не посмели вылететь из своей ямы, так как руины были слишком опасны. Даже они могли жить мирно только в своем мире ста потоков. Многие места были смертельными ловушками даже для них. А, вылетев из ямы подальше от серого ветра, Нин приземлился на землю. Он с удивлением взглянул на глубокую, огромную яму. Они не вышли. Хаем, я, наконец, сбежал. Том 24, глава 25, книга 24, глава 25, дом у озера. Цзи Нин сидел на земле. Только когда он увидел, что ни одного зверя не появилось, он расслабился и осмотрелся. А, Нин медленно поднялся на ноги и удивленно посмотрел вокруг. Огромные небеса были заполнены потоками серой энергии, которые пересекались в воздухе. Поток серой энергии тек в бесконечной яме, из которой он только что вылетел. Нин сразу понял, что серая энергия на самом деле является серым ветром, который до этого окутал его и дьявольский меч. Когда мы с дьявольским мечом сражались, мы, должно быть, случайно вызвали какое-то тайное заклинание, в результате чего нас охватил этот торнадо. Нин тщательно осмотрел территорию. Если эти звери так боятся выходить сюда, значит, это опасное место. Он был в огромном новом мире. Помимо некоторых огромных ям, Нин также видел какие-то огромные континенты, горы, долины и озера. Все выглядело таким мирным. Тем не менее, сердцебиение Нина начало ускоряться. С тех пор, как он проявил лазурный цветок после слияния девяти печатей хаоса, Нин стал еще более остро связан с сущностью судьбы. Он мог легко увидеть будущие судьбы смертных с первого взгляда. Сейчас он чувствовал, что судьба предупреждает его, что это место невероятно опасно. Казалось, эти мирные континенты, горы и озера были наполнены опасностью. Что мне делать? Нин поднял голову, чтобы взглянуть в небо, а затем осмотрелся вокруг. Я чувствую, что каждое направление здесь наполнено серьезной опасностью. Если все направления наполнены опасностью и если ямы заполнены этими существами, забудем об этом, я просто произвольно выбираю направление. Как повезет. Поразмышляв какое-то время, Нин понял, что у него не было другого варианта, кроме как усилить свое сердце. С боевым клинком и гибким мечом в руках, он начал осторожно двигаться вперед. Если каждое направление было опасным, то выбор определенного направления не имел значения. Нин вышел из бесплодных пустошей в луга. Хотя он все время ощущал огромную опасность, он благополучно продвигался вперед. «Может, я и смогу выйти из этого места», — утешал себя Нин. «Какое красивое озеро!» Он увидел озеро в лугах, настолько красивое, что оно выглядело как слеза прекрасной девы. «Я надеюсь, ничего опасного не выскочит из озера». Нин продолжал сохранять бдительность и даже держал вокруг себя золотые звездные бусы, чтобы знать о любой опасности. Разумеется, если бы он не был достаточно силен, уровень бдительности не имел бы значения. Свист. Внезапно налетела волна, которая охватила Нина, окружение которого изменилось и трансформировалось. Что? Нин осматривался вокруг. Он все еще мог видеть прекрасное озеро, но рядом с озером появилось тихое небольшое имение. От имения шли волны силы, которые были настолько мощными, что дрожали в воздухе. Что происходит? Нин чувствовал, насколько ужасен и смертельно опасен этот дом. Он хотел отойти от него, но сколько бы он ни шел, он не мог отойти дальше, чем на 3 километра от дома. Казалось, что само пространство было перекручено. «Если я не смогу уйти, я полагаю, мне придется пойти туда и взглянуть», — подумал Нин. «Человек, построивший этот дом, должно быть намного сильнее меня. Если он хочет, чтобы я погиб, я не смогу убежать». У него не было других вариантов. Его единственным выбором было идти вперед, и он сделал это, мягко толкнув ворота во внутренний двор дома. Внутри двора был сад и травяная лужайка, а также несколько скамеек, разбросанных по лужайке. В центре был изящный, элегантный дом, который излучал волны огромной силы. Нин подошел к дому. На трех из четырех стен дома были окна, а с одной стороны была дверь. Окна были с деревянными рамами и просматривались насквозь. А Нин мог смутно разглядеть фигуру, сидящую в позе лотоса внутри дома. Это немного шокировало Нина. Тем не менее, Нин все же решил идти вперед к дверям дома. Внутри дома был старик, одетый в золотые даосские одежды. Он сидел на молитвенном коврике. Глаза старика были закрыты, и он держал в руках конский хлыст. Рядом с ним лежала миниатюрная девятиуровневая пагода. Его даосский халат, его хлыст, молитвенный коврик, девятиуровневая пагода — все это излучало шокирующие волны силы. Эта пагода, в частности, имеет ауру в сотни раз сильнее, чем аура военного клинка. Это была аура, которую излучала лиловая жемчужина, прежде чем я ее связал. Нин был ошеломлен. Неужели эта девятиуровневая пагода также является сокровищем более высокого уровня, чем оружие Дао? Цзи Нин больше не был тем человеком, которым он был, когда покинул Три Царства. Теперь он был намного более опытной фигурой. Сокровища хаоса, как правило, принадлежали старейшим богам и наследным бессмертным. Оружием Дао обычно пользовались мировые боги и бессмертные хаоса. Что касается оружия, которое превзошло оружие Дао, например, лиловая жемчужина, или эта пагода, они были предметами, которые сведут с ума любого эксперта мирового уровня. Его мантия, хлыст, молитвенный коврик – это все оружие Дао, и у каждого из них есть аура, столь же сильная, как аура моего боевого клинка. Даже глаза Нина засияли завистью. Сокровищ, которые он видел, уже было достаточно, чтобы привлечь любого эксперта мирового уровня. Но, похоже, этот старик уже мертв. Нин не ощущал никакой жизненной энергии от тела старика, только аура древней силы. Я проверю его. Нин сделал несколько шагов назад, затем потребовал, затем выпустил свою протокосмическую духовную веревку. Он не посмел приблизиться к старику и попытаться взять сокровище сам, опасаясь активировать какое-то опасное заклинание или формирование. Таким образом, он вместо этого окружил своей протокосмической духовной веревкой девятиуровневую пагоду, намереваясь подтянуть ее к себе. Если бы он мог приобрести эту пагоду, его поход был бы совершен не зря. От пагоды даже эксперты мирового уровня сошли бы с ума. Единственная причина, по которой бог мира Северный смог приобрести лиловую жемчужину, была помощь Дворца Огромное Небо. Для Нина приобрести другое такое сокровище было бы просто ошеломительной удачей. Грохот. Когда протокосмическая веревка переместилась на 9 метров от старика, вокруг него внезапно возник ветер. Когда ветер пронесся мимо протокосмической духовой веревки, половина ее мгновенно рассыпалась в пыль. Внезапно в воздухе появились слова, каждая из которых сверкала золотым светом. «Парень-даосист, способный победить формацию Источника Ветра, получит мои сокровища». Нин был в шоке, но и хотел продолжить. «Формация Источника Ветра? Какова была связь между ним и 100 потоками Источника Ветра? Неужели этот старик был создателем этих древних руин? Если бы это на самом деле был он, мог ли этот дом быть домом, где он жил?» Нин не мог в это поверить. «Если ты погибнешь, то погибнешь. Почему ты должен мириться с этими формациями и заклинаниями?» Голова Нина раскалывалась. Он стал значительно более мощным, но он вряд ли смог бы разрушить протокосмическое сокровище. Чтобы мгновенно размолоть его в пыль, он был совсем не способен на такое. «Позволь мне попробовать еще раз». Нин достал боевой клинок. Этот клинок был покрыт божественными рунами, и это было первоклассное сокровище хаоса. «Высшие сокровища хаоса, я отказываюсь верить, что ты сможешь его уничтожить». Нин немедленно использовал свою бессмертную энергию, чтобы начать битву, подлетев к сидящему старику. Когда топор достиг расстояния 9 метров от старика, возник ветер. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Когда ветер подул на топор, он издал пронзительное шипение. Топор остался неповрежденным, но он не смог продвинуться дальше. Что происходит? Нин ощущал невероятно сильную энергию, стоящую на пути его атаки. Независимо от того, как сильно он старался, он не смог продвинуться. Вжух. Внезапно из девятиуровневой пагоды рядом с сидящим стариком вылетел поток энергии. Поток энергии превратился в мальчика в черном. «Не пытайся, ты ты ведь даже не специалист мирового уровня. Зачем тратишь свое время?» Мальчик в черном довольно раздраженно фыркнул. «Ты, Нин, был поражен. Я, дух сокровищ. Разве ты не видел такого раньше?» Мальчик в черном бросил взгляд на тело старика. Потом сказал: «Не жаждай сокровищ, старика. Даже если тебе удастся прорваться через формацию ветра, тебе сначала придется принести кровавую клятву. Только после того, как ты это сделаешь, тебе разрешат приобрести эти сокровища. Что касается пробития формаций, то только элита мировых богов в этом преуспевает. Только элита мировых богов преуспевает в этом». Нин был озадачен. На каком уровне был этот старик? Он был просто элитарным богом мира, ухмыльнулся мальчик в черном. Тем не менее, он был одним из слуг Дао-лорда Источника Ветра. Он дал ему несколько сокровищ, таких как формация Источник Ветра. Хотя никто в настоящее время ей не командует, всем очень трудно ее побороть. Нин медленно кивнул. В этом был смысл. Покойный всемирный бог так сказал. Даосист, способный победить формацию Источник Ветра. Из слов парень даосист следует, что человек, способный победить формацию, вероятно, будет на том же уровне власти, на котором был он. Когда Дао-лорд Источника Ветра умер, все его слуги сопровождали его до могилы. Если он умер, то умер, но почему, черт возьми, этот старик должен был запереть меня здесь? Мальчик в черном вздохнул и покачал головой. «Я, почтенное сокровище, которое имеет квинтэссенцию внутри, но я пробыл в ловушке здесь целую вечность. Какая несправедливость!» Том 24, глава 26, книга 24, глава 26, побег, остаться в живых, магическое сокровище, в котором есть квинтэссенция. Правильно, в нем также присутствовало ядро квинтэссенции. Его физическое тело подверглось невероятному урону, но ядро квинтэссенции внутри него было совершенно невредимым. «Разве ты не хочешь уйти?» – спросил Цзинин. «Конечно хочу, мне до смерти наскучило здесь быть». Мальчик в черном бросил взгляд на Нина. «Помимо разрушения формации силы ветра и жизненной клятвы, разве нет другого способа увести тебя?» – спросил Нин. «Если бы ты мне рассказал об этом, я обязательно сделал бы все возможное». «Способ есть», – кивнул мальчик в черном. «Есть? Какой?» – глаза Нина загорелись. «Сначала стань Дао-лордом», — сказал мальчик в черном. Нин мгновенно потерял дар речи. Единственный Дао-лорд на территории бесплодных земель, о котором знал Нин, был Дао-лорд бесплодных земель. Могли быть и другие Дао-лорда, которые жили в уединении, но независимо от того, сколько их было, их уровень силы был уровнем силы другого порядка, нежели сила Нина. Если бы Нин действительно стал Дао-лордом в будущем, ему было нелегко приобретать такие сокровища. Разве Дао-лорд Источника Ветра не отправлял такие сокровища своим слугам, богам мира? Можно было представить себе, как сказочно богаты были Дао-лорды. Сколько слуг было у Дао-лорда Источника Ветра? С любопытством спросил Нин. «Малыш, ты еще не бог мира», — покачал головой мальчик в черном, потом сказал самодовольно. «Позволь мне немного расширить твои познания». «Отлично, отлично». Глава Нина загорелись. У Дао-лорда Источника Ветра был довольно странный характер, но он действительно был невероятной фигурой. Он бродил по бесконечному первозданному хаосу и путешествовал по многим его территориям. Он поработил более 500 экспертов мирового уровня, а более сотни других охотно присоединились к нему как к хранителю. Мальчик, одетый в черное, вздохнул. На самом деле у него даже был Дао-лорд в качестве помощника. Как? Нин был потрясен. Невероятно, правда? Мальчик в черном сказал самодовольно. Когда на эту территорию пришел Дао-лорд Источника Ветра, владелец этой территории вышел и помпезно приветствовал его с большой любезностью. Но, увы, я слышал, что Дао-лорд Источника Ветра не смог осуществить попытку объединить свои 100 потоков. Перед смертью он изгнал своего старшего ученика, того, кто стал Дао-лордом, а также некоторых других учеников и слуг, всех своих рабов и остальных его хранителей мирового уровня этого места. Дао-лорд Источника Ветра говорил о своей древней родине. Он давно покинул это место и долго путешествовал по всему миру. Он хотел умереть на родине. Тем не менее, его древний хаос-мир давно исчез. Таким образом, Дао-лорд Источника Ветра установил хаос-мир Источник Ветра в том же месте, где был его древний хаос-мир, а затем создал руины ветряных источников. Предположительно, он сделал все это, чтобы показать все знания Дао, которые он получил за свою жизнь. После того, как он настаивал после себя все дао он умер. Мальчик в черном указал на сидящего старика. «Смотри, это один из бедных идиотов, которые служили ему и были вынуждены присоединиться к нему в смерти». Более 500 экспертов мирового уровня присоединились к нему в смерти. Нин потерял дар речи. «Да», кивнул мальчик в черном. «Дао-лорд, знаешь ли, дао-лорд источника ветра был на самом деле довольно мирным. Некоторые из самых сумасшедших дао-лордов доходили до страшного. Когда они умирали, они всю свою территорию умерщвляли вместе с собой, доходили до того, что убивали каждое живое существо, которое могли найти, прежде чем умереть в море трупов». Нин действительно не мог ничего сказать. Заставить всю территорию умереть вместе с собой, а затем продолжать убивать, пока они сам не погиб, безумцы. Чем более сильным был человек, тем страшнее было его безумие. Казалось, что да, лорд источника ветра действительно был довольно спокоен. «Значит, ты говоришь, что в этих развалинах погибло более 500 экспертов мирового уровня?» — вздохнул Нин с изумлением. «Самсара, да, лорд, более 500 экспертов мирового уровня и огромное количество старейших богов и наследных бессмертных здесь погибло», — сказал мальчик в черном. «За бесчисленные годы лет также погибло немало ищущих культиваторов, искателей сокровищ, которые оставили после себя многие из своих сокровищ. Таким образом, это место действительно похоже на гигантское хранилище сокровищ. Единственный вопрос: ты достаточно силен грабить его? На самом деле тебе очень повезло», — вздохнул мальчик в черном. «Ты действительно смог найти это место. Ветер бесформенный, непостоянен, и поэтому внутренняя структура дао источника ветра тоже постоянно меняется. Поскольку ты смог найти это место, у тебя теперь есть шанс убежать». «Шанс убежать?» — Нин был удивлен и рад. «Да, вон там есть павильон. Когда ты войдешь внутрь, он телепортирует тебя во внешние регионы. Внешние регионы гораздо безопаснее, чем это место», — сказал мальчик в черном. «Хорошо, вот и все. Поторопись, иди туда. На этот раз тебе посчастливилось найти это поместье, но в другой раз тебе, вероятно, так не повезет». Сказав это, мальчик в черном вернулся в девятиуровневую пагоду. Нин снова взглянул на старика в золотом, который сидел в позе лотоса в доме. Он покачал головой и вздохнул. Этот старик был элитным богом мира. Вероятно, он был наравне с такими, как северный или даже сильнее. И все же его судьба была сопровождать своего господина в смерти. Да, лорд источника ветра отослал только некоторых своих учеников и слуг. Остальные его слуги вместе со своими рабами погибли вместе с ним здесь. Видимо, люди, которые умерли, были теми, кого он не любил. Тех, которые ему нравились, он отправил вместе с этими учениками, избавив их от смерти. «Сокровища прямо передо мной, но я просто не могу их взять. Забудь. Пора». Нин знал, что удачу нельзя форсировать. Если ему действительно повезет, он сможет найти тело мирового бога, которое не будет защищено никакими формациями или заклинаниями, что позволит ему легко забрать сокровища. Это было бы щедрым подарком судьбы. И все же ему еще повезло. Хотя он не смог приобрести сокровища, он узнал о безопасном пути отсюда. Выйдя из дома, он обернулся, чтобы взглянуть в последний раз на тело старика в золотом. Только тогда Нин пошел через внутренний двор. Во дворе было всего 3 павильона, но Нин не спешил уходить. Вместо этого он сначала осмотрел другие комнаты. «Там могут быть другие сокровища, оставленные здесь», — подумал Нин. А Нин действительно нашел что-то в одной из комнат. Это была комната с кабинетом. Здесь был стол, на нем было брошено перо. Стол был покрыт золотой бумагой, но было много бумаги, разбросанной по полу. «Черт, черт, черт, черт бы подрал меня за то, что я решил служить этому старому ублюдку. Черт бы подрал этого старого ублюдка за то, что он был несправедливым и мелочным. Ты, черт побери, заслужил потерять свое дао и сдохнуть». Слова на бумаге были полны ненависти. По правде говоря, слуги не поняли сразу, что произошло. Только после того, как дао-лорд источника ветра запечатал их истинные души, они поняли, что происходит. Учитывая, что было гарантировано, что их души вскоре будут разрушены, как могли эти рабы и слуги еще бояться его? Для них просто выразить свою ярость на нескольких листах бумаги было ничем. Жаль, что дао-лорд источника ветра уже ушел в молчаливое уединение, чтобы ждать смерти. Заботили ли его о слова и проклятия этих маленьких существ, подобных муравьям? В момент его смерти были полностью активированы печати, покрывающие истинные души его рабов и слуг, в результате чего все их истинные души были уничтожены. Этот бог мира, должно быть, любил каллиграфию. Эта ручка на самом деле является оружием Дао. Нин был поражен. Впервые он увидел оружие Дао с пером. Он поспешно поднял его и легко забрал себе. Часть этого пера могла превратиться в бесчисленные белые нити, которые могли бы запутать врагов, в то время как кончик пера можно было использовать в качестве шила или кинжала. Его можно использовать для мягких атак или жестких атак. Это действительно было жестокое оружие. Тем не менее, покойный бог мира давно привык использовать его для каллиграфии. Если я продолжу поиск, возможно, я найду больше. Нин тщательно обыскал остальные комнаты, но ничего не нашел. Тем не менее, Нин был в отличном настроении. Быстрый обыск привел к тому, что он получил оружие Дао в форме пера, от которого другие старейшие боги и бессмертные сошли с ума. Время идти. Невзирая ни на что, Нин немедленно начал двигаться к павильонам. Всего было 3 павильона. Нин использовал свою бессмертную энергию, чтобы взять под контроль близлежащую траву и проверить павильоны. Когда он отправил траву во второй павильон, трава внезапно исчезла. Она была телепортирована. Вот он, трава действительно была телепортирована. Интересно, она была телепортирована в какое-то безопасное или опасное место? Нин почувствовал пульсацию телепортации. По крайней мере, есть шанс выбраться отсюда. Надо идти. Нин шагнул вперед, вошел в павильон. Как он это сделал, он захлебнулся и исчез в воздухе. Нин снова в воздухе в другом месте. «Где я?» Нин опустил взгляд, на его лице мгновенно появилась радость. «Регион, в котором я был раньше». Он путешествовал по этому региону более года, прежде чем столкнулся с Двальским мечом и сразился с ним. Только тогда он попал в 100 потоков Источника Ветра. Теперь он вернулся в этот опасный регион. Тем не менее, Нин теперь знал, что по сравнению с основными регионами, из которых он только что сбежал, этот опасный регион и болото были невероятно безопасными. Даже старейшие боги и наследные бессмертные могли с легкостью бродить по этому региону. Мне удалось вернуться со множеством сокровищ. Если бы я погиб там, все мои сокровища пропали бы. Сердце Нина было наполнено радостью и счастьем. А, Нин внезапно посмотрел вдаль. Его зрение было невероятно сильным, особенно после того, как энергия лазурного цветка стала укреплять каждую часть его тела. Теперь он мог видеть на большие расстояния невооруженным взглядом. Он сразу увидел военный корабль, дрейфующий по небу вдалеке, рядом с цепью гор. Этот военный корабль был изменен в размере, став всего несколько дюжин метров в длину, и он шел плотно в цепи гор. Старейший бог Южное Небо, Нин сразу узнал военный корабль. Он пробормотал про себя. «Кажется, нам двоим действительно суждено столкнуться». Вжух! Нин немедленно полетел к военному кораблю. Вокруг него плавали золотые звездные небесные бусины. Том 24. Глава 27. Книга 24. Глава 27. Цзи Нин и Фея Пламени. Карма была поистине чудесной, загадочной вещью. Когда Цзи Нин полетел к военному кораблю, он вздохнул. Когда он впервые вошел в руины, старейший бог Южное Небо опирался на свою армию рабов, чтобы напасть на Нина и попытаться захватить его сокровища. По правде говоря, Нин не слишком обиделся. Любой, кто шел по пути совершенствования, должен был соблюдать многочисленные неписанные правила, и битвы были чрезвычайно распространены в руинах. Если бы Нин действительно был убит, он только обвинил бы себя в слабости. Тогда он решил бежать. После блужданий в 100 потоках ветряного источника, он приобрел много оружия Дао и овладел 9 печатями хаоса, материализуя печать лазурного цветка и резко увеличив свои силы. И вот, как только он вышел из 100 потоков, он снова столкнулся со старейшим богом Южным Небом. Если бы между ними не было никакой вражды, Нин, вероятно, просто ушел бы. Но это было не для него. Но теперь в нем взыграла дурная кровь. Нин вообще не колебался в выборе, преследовать или нет. Это тоже была карма. Судьба и карма действительно действуют непостижимо. Нин ощущал непостижимо далекую и обширную сущность, реку судьбы, которая то убывала, то пребывала. Теперь он мог видеть судьбу смертных с первого взгляда, разглядывать их будущие радости и печали. Поистине сильные культиваторы, однако, Нин находил трудным увидеть их судьбы. Хотя судьба часто рассматривалась как глубокая материя, она фактически действовала исходя из простых принципов. Судьба сформировывалась из запутанных бесчисленных разных строк кармы. Например, Цзи Нин держал обиду на старика Юаня, и именно поэтому Цзи Нин присоединился к туманному камню и попал сюда, Тхаос – мир источник ветра. Но, разумеется, тайная работа судьбы была в триллионы раз более сложной, чем простые причина и следствие кармы. Нин понимал и другой принцип. Прошлое было трудно изменить, но будущее – нет. Например, Нин мог видеть жизненный путь смертного, но поскольку будущее еще не произошло, изменить судьбу смертного будет не слишком сложно. Например, если мощный культиватор внезапно решил вмешаться в жизнь этого смертного, судьба смертного легко изменилась бы. Хороший пример – книга жизни и смерти. Она предопределяла судьбы смертных, но если бы этот смертный имел большие кармические заслуги, его жизнь могла бы быть полностью изменена. На самом деле у Нина было странное подозрение, что некоторые непостижимо могущественные фигуры могут быть способны изменить ситуацию, которая уже произошла в прошлом. Например, возможно, культиватор, чья истинная душа была разрушена, смог бы восстановить ее. Это была величайшая надежда и цель Нина, когда он шел по пути своего самосовершенствования. Его величайшим желанием было вернуть свою любимую жену. Нин продолжал преследовать военный корабль, он был все ближе и ближе к нему, но в его голове блуждали мысли о карме и судьбе. По правде говоря, он не считал старейшего бога Южное Небо своим врагом. Сотня старейших богов формации старейшего бога были очень грозными и были способны удерживать даже мирового бога в течение определенного периода времени, но Нин не собирался давать старейшему богу Южному Небу шанс действовать по своему усмотрению. Военный корабль продолжал медленно пролетать горы. Старейший бог Южное Небо сидел на передней части корабля, лениво наблюдая небо перед собой. Рядом с ним был стол, накрытый вином и деликатесами, а также две женщины-служанки, которые помогали ему. Позади него было шесть старейших богов и наследных бессмертных, которые его охраняли. Перед военным кораблем с большой скоростью плыла пылающая фигура. Область вокруг этой огненной женщины была заполнена бесчисленными серпами пламени. «Фея пламени», — прохрипел старейший бог Южное Небо, — «ты уже давно бежишь от меня. Думаю, ты уже понимаешь, что не сможешь от меня убежать. Если бы я захотел, я бы давно тебя поймал. Однако я решил не делать этого. Я не хочу видеть, как такая неприступно красивая бессмертная девушка, как ты, умрет. Все, чего я хочу, чтобы ты стала моей слугой. Почему ты такая упрямая?» Старейший бог Южное Небо допил вино из своего бокала. Женщина-служанка рядом с ним улыбнулась кокетливо и быстро помогла ему снова заполнить бокал. «Просто слугой», — холодно засмеялась Суюцзи. «Ты выглядишь восхитительно, когда злишься, фея пламени. Твоя техника полет мечты поистине заманчива». Старейший бог Южное Небо вздохнул в восхищении. «Я не так уж много прошу. Все, что тебе нужно сделать, это служить мне в качестве хранительницы, а также быть моим партнером для удовольствия. Каков смысл совершенствования? Это возможность путешествовать, сколько мы можем, каждый по своему пути, с сердцами, наполненными счастьем. Но для кого-то вроде меня у меня больше нет никаких надежд на совершенствование. Все, что я могу получить, радость и удовольствие. Я совершенствуюсь в полете мечты. Я не могу стать твоим партнером для удовольствия», — мысленно отозвалась Суюцзи. Техника полет мечты не позволяла пользователю потерять свою девственность. Это была техника, которую Суюцзи придумала для себя после того, как увидела фрагменты древней техники. После разработки этой техники, Суюцзи совершенствовалась с огромной скоростью. Она занималась культивацией менее миллиона лет, но уже давно стала сопоставимой с высшим старейшим богом или наследным бессмертным. Однако, поскольку она была культиватором Ки, она была немного слабее, чем демонические культиваторы в ближнем бою. «Запретный плод сладок», — мягко вздохнул старейший бог Южное Небо, его голос эхом прозвучал в голове Суюцзи. «Такие, как я, могут покупать и продавать даже наследных бессмертных женщин, но таких завораживающих, как ты, не найти. Я призываю вас прекратить бежать. Если ты продолжишь в том же духе, ты можешь активировать какую-то опасную формацию». Старейший бог Южное Небо был довольно спокоен. Как только он увидел фею пламени Суюцзи, он сразу же захотел завладеть ею и попытался взять ее силой. Она знала, что ей не справиться с ним, и поэтому была готова склонить голову, но клятва жизненной силы, которую потребовал от нее старейший бог Южное Небо, чтобы она поклялась, была просто невозможной. Хоть она и называлась бы его хранителем, на самом деле она была бы для него не более чем игрушкой для удовольствия. Причина, по которой она была известна как фея пламени, была в том, что у нее был взрывной огненный характер. Она тренировалась менее миллиона лет. Несмотря на то, что она была просто культиватором Ки, она все же была сопоставима со старейшими богами и наследными бессмертными. Она имела чрезвычайно высокий уровень понимания Дао и вполне могла достичь мирового уровня власти. Как могла она захотеть стать чьей-то игрушкой? Но старейший бог Южное Небо был довольно терпелив. Он был готов медленно преследовать ее. Однажды он попытался отправить своих слуг преследовать ее, но она неистово бежала с максимальной скоростью. Южное Небо сразу отозвал своих слуг. Такая скоростная погоня могла легко привести к активации какого-то скрытого образования, а он не желал видеть, как Фея Пламени умирает. Поэтому он медленно преследовал ее. Фея Пламени не была в большой опасности, пока бежала с довольно низкой скоростью. Кроме того, поскольку она бежала впереди, пока он медленно летел сзади, она, по существу, служила разведчиком для него, помогая проверить, была ли зона впереди безопасной. Где еще он мог найти такого свободного разведчика, как она? Ему нужно было время, чтобы приручить непослушную душу Феи Пламени. Приручить такую несравненно красивую бессмертную женщину было нелегким подвигом. Время понадобится, но как только он преуспеет, одна мысль об этом заставляла его дрожать. Кто там? Старейший бог Южное Небо забыл про свой военный корабль и обернулся. Две женщины-служанки рядом с ним были очень напуганы, а шесть старейших богов и наследных бессмертных просто бдительно смотрели. Позади них был молодой человек в белом. Он летел прямо к ним, окруженный бесчисленными золотыми бусами, которые кружились вокруг него. «Осторожно, учитель!» Шестеро были потрясены, все они узнали Цзинина. Двое самых мощных из них использовали сокровища, чтобы атаковать Нина быстрее скорости света, но Нин одним ударом отбил атаки, а затем исчез. «Генерал!» — усмехнулся старейший бог Южное Небо. «Вжух!» Рядом с ним появилась большая группа старейших богов. Это были 100 старейших богов, которых Южное Небо всегда носил с собой в сокровищнице. Это была наибольшая сила, которую он мог собрать. Проезжая через руины, он часто проявлял слабость. Когда он действительно приближался к другим старейшим богам и наследным бессмертным, он тут же вызывал всех своих подчиненных. «Убейте его! Посмотрим, посмеет ли он бежать из этого региона на высокой скорости, как раньше!» Старейший бог Южное Небо указал на Нина. Он не был дураком. В прошлый раз, когда они сражались друг с другом, Южное Небо быстро понял, что этот страж был грозным экспертом, который обладал силой по-настоящему трансцендентного старейшего бога по своей силе. Таким образом, на этот раз он немедленно приказал всей сотне своих старейших богов атаковать. В последний раз Нин смог убежать, потому что они были в болотах. На этот раз они были в гораздо более опасном регионе. Он не посмел бы бежать по нему с такой высокой скоростью. «Убить! Убить!» 100 старейших богов немедленно рванули к Нину. Он, бегущая Фея Пламени, Су Юцзи, тоже оглядывалась назад. Она увидела, что старейший бог Южное Небо остановился и обратил внимание на молодого человека в белом. Она узнала молодого человека. Более года назад этот парень пролетел мимо нее. Они обменялись только взглядами, не сказав друг другу ни слова. Он в опасности. В сердце Су Юцзи определенно восхищалась Цзинином. Она была полна гнева и ненависти к старейшему богу Южному Небу. Столкнувшись со 100 атакующими старейшими богами, Нин проявил тонкий меч. Это был гибкий меч Дао, который он приобрел ранее. Его можно использовать и как мягкое, и как жесткое оружие. Его изящество сделало его очень подходящим для сложных, непредсказуемых атак. Свист. Нин не только не побежал, но и рванул прямо к этой сотне. Он не убегает, он идет за смертью. 100 старейших богов были уверены в этом. Они не боялись никого ниже мирового уровня в лобовом столкновении. Хорошо, возможно, они могут опасаться одного из тех легендарных монстров, которые могли бы победить экспертов мирового уровня, несмотря на то, что они были просто старейшими богами, но каковы были шансы столкнуться с такой фигурой? Убить, умри. В воздухе вспыхнули отблески сабель и топоров, они летели в сторону Нина. Вжух. Нин внезапно резко ускорился, мгновенно превзойдя скорость света, и проявил одиночную дугу, проходя мимо всех 100 богов старейшины. Старейшие боги хотели взломать ее своим оружием, но никто из них не мог атаковать быстрее скорости света. Они даже не могли прикоснуться к подолу одежды Нина, не говоря уже о самом Нине. Нин легко прошел мимо них. Вжух. Нин летел прямо к старейшему богу Южному Небу. Как? Невозможно. Теперь старейший бог Южное Небо действительно испугался. Было очень мало экспертов, способных двигаться быстрее, чем пределы небесного Даоса. Вообще говоря, только боги мира были способны на это. Бог всех демонов был одним из немногих исключений. Он был настолько абсурдно быстрым, что даже мать Нува, когда она только что стала мировым богом, не смогла догнать его, остановить его. Южное Небо поспешно направил 6 своих телохранителей, чтобы защитить себя. «Быстро все вернитесь!» Он поспешно приказал оставшимся 100 старейшим богам вернуться. Свист. Нин прибыл. 6 телохранителей готовили свое различное оружие и сокровища для нападения на Нина. «Нужно держаться, держаться. Если я смогу продержаться всего на несколько мгновений, моя формация старейшего бога вернется сюда». Старейшина бог Южное Небо поспешно проявил свою трехглавую, шестирукую форму. Каждая из его 6 его рук держала длинный крюк, который он пытался использовать, чтобы защититься и выиграть себе некоторое время. Но, увы, юноша уже пришел. Меч вспыхнул. Атаки 6 телохранителей не спасли. Они делали все возможное, но не могли даже коснуться Нина. Меч внезапно ударил в горло старейшего бога Южное Небо. Поскольку у него были защитные доспехи, меч не смог проткнуть ему горло, но мощная сила, содержавшаяся внутри меча Нина, была достаточно сильной, чтобы мгновенно раздробить тело Южного Неба. «Ты!» Южное Небо недоверчиво посмотрел на Нина в белом. Как это могло произойти? Даже во время их предыдущего сражения этот страж двигался только со скоростью света. Его искусство меча не были такими быстрыми, как сейчас. Почему он так ужасно силен на этот раз? Но, конечно же, он понятия не имел, что туманная энергия лазурного цветка в теле Нина сделала его сильнее и быстрее, позволяя ему легко преодолевать пределы небесного Даоса своим мечом через голую силу. Искусство меча Нина были глубокими, и на этот раз они были значительно более быстрыми, чем раньше. Свист. Тело Южного Неба полностью распалось. Как мог такой человек, как он, выдержать удар меча эксперта мирового уровня? Его 6 телохранителей, 2 его слуги, 100 старейших рабов, их глаза мгновенно потускнели, все признаки жизни исчезли из их тел. Они были рабами. Давным-давно их жизнь стала неразрывно связана с жизнью их хозяина. Этот способ гарантировал, что рабы будут действительно работать над защитой своих хозяев. Если их хозяин умрет, они сами не смогут избежать смерти. Честно говоря, у тебя действительно был шанс остаться в живых. Нин начал поглядывать на сокровища, оставленные старейшим богом Южным Небом. Если бы ты постоянно держал эту 100 старейших богов вокруг себя, я бы не смог тебя настичь. Эксперты мирового уровня могли двигаться быстрее, чем пределы небесного Даоса. Как же тогда 100 старейших богов могли бы сопротивляться такому врагу? Любые методы были бы самоубийством. Единственным методом было оставаться неподвижными. Если бы старейший бог Южное Небо приказал 100 старейшим богам оставаться вокруг него и защищать его все время, нигде Нин не смог бы нарушить такую защиту, черепаший панцирь. Тем не менее, Южное Небо был настолько уверен в своей способности победить любого, кроме фигуры мирового уровня, что приказал атаковать всей 100 старейших богов. Это сделало его собственную защиту настолько уязвимой, что любой эксперт на мировом уровне мог бы легко проигнорировать формацию старейшего бога и убить его. Южное Небо ни в чем было упрекнуть. Мог ли он себе представить, что Цзинин был таким сильным? Но Су Юцзи была полностью ошеломлена увиденным. Он летит быстрее, чем пределы небесного Даоса, его меч искусства быстрее скорости света, а его удары настолько сильны, что разрушают тело, защищенное формацией старейшего бога. 7 старейших богов и наследных бессмертных сражались против него, но они даже не смогли прикоснуться к его мечу. Что за чертов уровень силы у этого парня? Том 24, глава 28, книга 24, глава 28. Первый слуга. Он может лететь сквозь пределы небесного Даоса, как ему заблагорассудится. Довольно много слуг старейшего бога Южного Неба были верховными старейшими богами, но они смогли только дотронуться до него. Они были похожи на детей, противостоящих гиганту. Су Юцзи была действительно ошеломлена тем, что она только что увидела. До овладения 9 печатями хаоса и проявлением печати лазурного цветка, если бы у Нина была с собой лиловая жемчужина, ему пришлось бы использовать ее для блокировки оружия противника. На этот раз, однако, у него была энергия лазурного цветка, питающая его тело. Она значительно улучшала его и делала его намного быстрее во всех отношениях. Его укрепленное тело было быстрым, его меч был быстрым, а его меч-искусства были невероятно глубокими. Вот почему его враги даже не смогли прикоснуться к нему. Он – эксперт мирового уровня, но он, очевидно, является старейшим богом, его аура старейшего бога очень заметна. Я видела его всего несколько лет назад, он определенно был старейшим богом. Сердце Су Юцзи дрожало, она вдруг подумала о чем-то. Для большинства старейших богов было довольно легко стать стандартными старейшими богами или элитными старейшими богами. Высшие старейшие боги считаются экспертами. Что касается трансцендентных старейших богов, они были действительно грозными фигурами, и генералы армии Туманного Камня были на этом уровне. Когда они использовали определенное оружие или некоторые взрывные техники, они могли даже иметь возможность временно достигать мирового уровня власти. Когда Нин впервые отправился на Туманный Камень, он едва-едва мог достичь уровня бога мира, используя лиловую жемчужину. Однако, если бы он сражался с истинным богом мира, он, вероятно, был бы побежден одним ударом. Но если верить легендам, были настоящие монстры, которые могли совершить невозможное. Они были действительно непобедимы среди старейших богов и наследных бессмертных, и некоторые из них были настолько устрашающими, что смогли убить даже мировых богов и бессмертных хаоса. Однако менее чем один на миллион старейших богов достигал такого уровня власти. «Мне больше не нужно бежать от этого легендарного монстра», — обрадовалась Су Юцзи. Кто-то вроде Нина был способен сражаться с экспертами мирового уровня, несмотря на то, что он был просто старейшим богом и наследным бессмертным. Как только он станет богом мира, он мгновенно станет одним из самых элитарных мировых богов. «Если я упущу такую возможность, я буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь», — решила Су Юцзи. Все это выглядело медленным, но на самом деле это произошло мгновенно. После убийства Южного Неба Нин взмахнул рукой и поместил тела тысяч старейших богов и наследных бессмертных в свое хранилище. После того, как он убрал их, он сказал: «Я найду подходящее место для захоронения некоторых из этих тел в этом мире». Умершие фигуры все умерли на пути собственного культивирования бессмертия. Нин скорее похоронил бы их, чем позволил их телам болтаться в воздухе. Он хотел построить здесь особое кладбище для бессмертных и демонических богов, чтобы постоянно напоминать самому себе, что его путь опасен и требует максимальной осторожности. «Парень, даосист». Фея пламени в красном платье немедленно подлетела к нему издалека. Нин повернулся взглянуть на нее, он сразу узнал ее. Он встретил ее, когда впервые вошел в этот регион. Нин слегка кивнул. «Кажется, не просто так судьба свела нас снова». «Действительно», — Су Юцзи с любопытством спросила. «Разве ты меня не узнаешь, ты?» Нин посмотрел на нее снова. Нин купил только одну звездную карту, в которой в основном описывались различные основные организации, расположенные в пределах территории бесплодных земель. В ней фигурировали эксперты мирового уровня, а также несколько невероятно мощных старейших богов и наследных бессмертных. Что касается старейших богов и наследных бессмертных, которые проводили большую часть своего времени в поисках и приключениях, о них было очень мало информации. Вот почему Нин не смог сразу распознать такие фигуры, как старейшего бога Южное Небо.